Глава 5. Как дети слагают стихи. Главка 1. Влечение к рифме. Среди многочисленных методов, при помощи которых ребенком усваивается общенародная речь, смысловая систематизация слов занимает не последнее место. По представлению ребенка многие слова живут парами. У каждого из этих слов есть двойник, чаще всего являющийся его антитезой. Узнав одно какое-нибудь слово, дети уже на третьем году жизни начинают отыскивать то, которое связано с ним по контрасту. При этом, конечно, возможны такие ошибки. Вчера была сырая погода. А разве сегодня вареная? Или эта вода стоячая? А где же лежачая? Или это подмышки? А где же подкошки? В подобных случаях дети хватаются не за ту антитезу, какая была им нужна, но сама по себе классификация слов по контрасту чрезвычайно плодотворна для более полного овладения речью. Такие словесные пары, насколько я мог заметить, являются для ребенка не только двойниками по смыслу, но и в большинстве случаев по звуку. 4-летняя дочь домработницы Паша, когда ей приходилось говорить про желток и белок, произносила либо желток и белток, либо белок и желок. Сахар у нее был кусковой и песковой. И если я начинал рассказывать ей сказку с печальным концом, она предупреждала меня: «Расскажи начало, а кончало не надо». Слово «конец» превратилось у нее в «кончало», чтобы рифмоваться со словом «начало». Очевидно, в ее представлении понятия, параллельные по смыслу, должны быть параллельны и по звуку. Всякий раз, подавая мне письма, принесенные на кухню почтальоном, она говорила: «Две открытки и одна закрытка». «Три открытки, ни одной закрытки». Во всех этих рифмах нет ничего преднамеренного. Просто они облегчают речь ребенка. Начало и кончало ему легче сказать, чем начало и конец. Ложики и ножики гораздо легче, чем ложки и ножики. Ты глухой, а я слухой. То тяжелее, а это легчее. Какая в небе глубочина, а у деревьев высочина. Вобла – это такая рыбла? «Ты что мне принесла? Игрушечная или кушечная?» – спросила больная 4-летняя девочка, когда мать явилась к ней в больницу с подарками. «Ты будешь покупатель, а я продаватель». «Не продаватель, а продавец». «Ну хорошо, я буду продавец, а ты покупец». Леночка Лазовская, играя с матерью в мяч, предложила: «Ты бросай с высоты, а я с низоты». Женщине, которая вымыла голову и уничтожила следы завивки, один киевский мальчик сказал: «Вы вчера были курчавая, а сегодня торчавая». Говорят 4-летнему мальчику: «Какой же ты лохматый и вихрастый». Он сейчас же оснастил эту фразу двумя очень звонкими рифмами: «Я лохматый и вихрастый, я вихрастый и лохмастый». «Светик, нельзя кушать лежа». «Хорошо, я буду кушать все же». Едва научившись читать, моя 5-летняя Мура увидела заглавие книги Репина «Далекое близкое» и прочла: «Далекое близекое». «Далекое близекое» понравилось ей, и она была огорчена, когда взрослые указали, что она ошибается, и отняли у нее таким образом рифму. «На фестиваль съедется молодежь, но я не поеду». «Значит, ты стародёшь?» Эта особенность детской речи была в свое время подмечена Чеховым. В его повести «Три года» девочка, подчиняясь все той же своеобразной инерции, говорит про Авеля и Каина. Авель и Кавель. Итак, ножики-ложики, желток-белток, кусковой-песковой, начало-кончало, открытка-закрытка, глухой-слухой, далекое-близекое, игрушечное-кушечное, курчавое-торчавое, молодежь стародёж. Всюду сказывается стремление ребёнка рифмовать слова, принадлежащие к одной категории понятий, и таким образом систематизировать их либо по контрасту, либо по сходству. Лидочка, 4,5 лет, сама себе рассказывает сказку. Няня его нянчила, мама его мамчила. И вот что сказала Лиля, когда какая-то... Ляля. Когда какая-то девочка в купальне похитила мамины туфли. Она их примерякала и присебякала. Иногда эти параллельные по смыслу слова сами собой образуют некоторое подобие стиха, особенно если их не два, а четыре. Именно такую параллель создала 6-летняя Варя Роговина, впервые установив для себя, каково коренное отличие одних представителей военного дела от других. «Генералы сухопутные, адмиралы мокропутные», сказала она и, уловив в этой фразе нечаянный стих, стала повторять ее с небольшим вариантом. «Генералы сухопутные, адмиралы водопутные». Менчинская рассказывает в дневнике о своем сыне, 3,5 лет, воспроизводя по памяти двустишие. «У меня для Петеньки леденцы в пакетике». Мальчик произнес это двустишие так. «У меня для Петеньки леденцы и... А, леденцы в пакетеньке». То есть из приблизительного рифмоида сделал точную рифму. Вася Катанян, 5,5 лет, произнося слово «столик», часто прибавлял «молик-полик». Стульчик у него был «стульчик-мульчик». Самого себя он называл «Вася-Тарася», «бабушку» – «бабушка-клабушка» и прочее. Сын Гвоздева, правда, на 7-м году жизни, создал такое чудесное сочетание рифмованных слов «дятел-долбятел». В какой-то мере это свойственно и взрослым, о чем свидетельствуют такие неразрывные сочетания слов, как «чудо-юдо», «мальчик-спальчик», «тары-бары», «шуры-муры», «фигли-мигли» и прочее. Дети тяготеют к этим двустворчатым словам гораздо сильнее, чем взрослые. Игорь, 3 лет 7 месяцев. «Папа, а будут сегодня передавать по телевизору мультипульти?» Это звонкое мультипульти куда привлекательнее для детского слуха, чем вялая и тягучая мультипликация. Вообще, всякая рифма доставляет ребенку особую радость. Когда она случайно подвернется ему в разговоре, он играет ею, твердит ее несколько раз, использует ее для импровизированной песни. «Куда ты положил мыло?» – спрашивает у мальчика мать. Он отвечает без всяких покушений на рифму. «А вон туда, где вода». И лишь сказав эти слова, замечает, что в них промелькнуло созвучие, и мгновенно начинает распевать «Вон туда, где вода, вон туда, где вода». Дети изумительно чутки к тем случайным и непреднамеренным рифмам, какие возникают порой в нашей прозаической речи. Мать посылает 5-летнюю Веру на кухню. «Пойди, скажи няне, няня, моя мама разрешила дать мне чаю с молоком». Вера сразу уловила здесь ритм, свой излюбленный 4-стопный хорей, и, вбежав на кухню, закричала: «Няня, мама разрешила дать мне чаю с молоком, а теперь зовут ребята дядю Степу маяком». То есть к первому двустишию пристегнуло две строки из «Дяди Степы» Сергея Михалкова, причем это вышло без всякой натуги, неожиданно для нее самой. У Сергея Михалкова есть прелестное стихотворение «Всадник». В нем отчетливый ритм и звонкие рифмы. Но последняя строка по прихоти автора написана неожиданной прозой. Стихотворение кончается так. «Я в канаву не хочу, но приходится лечу. Не схватился я за гриву, а схватился за крапиву. Отойдите от меня, я не сяду больше на эту лошадь». Дети, повышенно чуткие к поэтической форме, возмущаются таким разрушением ритма и отсутствием ожидаемой рифмы. Сплошь и рядом они не только отвергают прозаический текст, но тут же придумывают свою собственную стихотворную строку, которая подсказана им всей структурой предыдущих стихов. Мне пишут о 5-летней Ниночке, которая, услышав концовку «Всадника», с возмущением сказала: «Неправда, ты неверно читаешь, надо сказать: отойдите от меня, я не сяду на коня». Почти все дети, которым в виде опыта я читал эти стихи Михалкова, реагировали на них точно так же. Нужно ли говорить, что именно на такую реакцию и рассчитывал Сергей Михалков?